как она говорила, что хотя, собственно, и не боится этого стука, но что при этом она чувствует слабость и сильный позыв ко сну. Боясь каких-нибудь последствий для ее здоровья, а особенно умственного расстройства, мы заблагорассудили поехать на некоторое время в Илек. Там-то и встретились с знакомым мне доктором Александром Дмитриевичем Шустовым, который, удивляясь нашим дивам, успокоил нас тем, что объяснил, хотя и поверхностно, так как дело было проездом, что это вроде, вероятно, дело электричества и магнетизма, проявляющихся вследствие особенного состава почвы под нашим домом, а что группируется все это около моей жены, так как она, вероятно, тоже имеет к этому особенные индивидуальные предрасположения. Считаю не лишним заметить, что жена моя женщина небольшого роста, блондинка, телосложения не особенно слабого, характера довольно спокойного и сосредоточенного, темперамента скорее флегматичного. Эти указания доктора действительно нас несколько успокоили, и мы все, то есть кто маломальски мог понять что-нибудь, перестали приписывать это чертовщине. Но так как это сильно заинтересовало доктора, то мы на другой же день и поскакали обратно к себе на хутор, находящийся в верстах в 30 на реке Киндели. Там, по предварительной пляске Марьи, мы часов в 10 вечера наблюдали повторившиеся чудеса в виде стуков по стеклу, по стене, и все опять-таки в комнате жены, царапанье за ковром около ее кровати в то время, когда она спала. Но на этот раз, как нарочно, не было ни резких стуков, ни подбрасываний. Но, тем не менее, факт подтверждался. И мы были рады, а доктор, воспользовавшись этим, сделал нам еще несколько пояснений, еще более убедивших нас, что это не чертовщина. Но, чтобы все-таки не оставаться под этим впечатлением, он посоветовал на некоторое время уехать из дома в город. В продолжении 11 дней, прожитых нами там, по справкам от оставшихся в доме на хуторе, ни разу никто из них ни днем, ни ночью не слыхали ни малейшего стука. Но представьте наш ужас, когда по возвращению в дом 21 числа и по наступлении ночи, то есть как только улеглась моя жена, стуки, бросание вещей в ее комнате возобновились снова. Причем столовый ножик, лежащий на печке, с силою после других вещей был брошен в дверь, что заставило нас с этих пор прибирать уже все более тяжеловесные вещи. Но пред открытием, сделанным нами в следующий вечер, то есть на 24 число, все прежде бывшее положительно бледнеет. Именно в то время, когда жена уже легла спать и барабанение около нее в стену началось, я ходил в другой комнате своей дочуркой и напевал ей: «Я цыганка молодая». Тогда жена моя и другие около нее, в том числе и мой добрый приятель Лукьян Семенович Алексеев, просят меня продолжать этот мотив, так как оказывается, что барабанинье в стену отчетливо вторит моему пению. Переменяю цыганку на фигурантку, и мне вторит совершенно верно и этому мотиву. Чтобы убедиться в музыкальной способности этой вторящей или аккомпанирующей силы, Л.С. заводит протяжную казацкую песню «Неясные соколики». И стук этот, видимо, старается как можно тщательнее подделываться под протяжный тон песни, хотя заметно, что ему это очень трудно. Но как только переменять на более веселый мотив, то звуки пойдут гораздо резче и веселее. Наконец, жена взяла к себе на кровать ребенка. Стук разом прекратился. И уже на все наши завывания и старания каким-нибудь образом вызвать его снова, он молчал упорно до тех самых пор, пока уснувшего возле матери ребенка не положили в люльку.